Дом в лесу был спроектирован так, чтобы при желании домочадцы могли не пересекаться месяцами, а то и годами. Вот только общепенец Блэк слишком нуждался в обществе, даже враждебно настроенных к нему магов. После воспитания своей неадекватной мамаши, шумного Хогвартса в компании гриффиндорцев и 12 лет изоляции в Азкабане, потенциально сильный маг превратился из потомка темной династии демонологов и магов крови в неуверенного в себе неврастенника, нуждавшегося в твердой руке на холке. Вот только бардак в голове не давал Сириусу осознать собственные потребности, а пошедшие в разнос инстинкты заставляли кусать любую руку, потянувшуюся к нему. Возвращаясь из своей очередной расслабляющей экспедиции в Диколесье за полночь, я наткнулась на сидящего в гостиной, в обнимку с почти опустевшей двухлитровой бутылкой медовухи, Блэка. Почувствовав мое присутствие, этот обездоленный собственными усилиями наследник темного рода поднял больной взгляд с покрасневшими то ли от алкоголя, то ли от слез белками и сказал: «Ты», так как фраза была не закончена, я остановилась, глядя на него. «Даже ты», — продолжил явно нетрезвый, что для темного было делом непростым, — «наследник потомственных магов крови, не хочешь говорить со мной?» И Блэк опустил уставшую голову на грудь. «А чем?» — решила уточнить я, подспудно ожидая вместо ответа на этот спонтанный вопрос храпа задавшего его мага. «А всем», — крайне объемно высказался Сириус, не поднимая головы. Но тут же, вскинувшись, добавил, боясь потерять единственного за последнюю неделю расположенного к нему собеседника: «Выпьешь со мной сладкой тягучей гадости», что немерено потреблял Блэк, доводя себя до состояния забытья. Не хотелось, и я призвала из погреба сухое красное вино, что как-то попробовала у Малфоев, и позже заказала во Франции. Откупорив бутылку, я соприкоснулась с глухим бряком ее боком с двухлитровой емкостью, что прижимал к себе Блэк. «Чин-чин», — с вопросительной интонацией сказала я, не зная, как настроить этого товарища на добродушный лад. «Здравия», — что-то явно ритуальное ответил Блэк, заглотив единомоментно не меньше четверти пинты из своей бутылки. «И давно ты пьешь?» — пользуясь расслабленностью мага, спросила я. «Дня три, может больше. Я не считал», — глухо ответил мой собутыльник. «Ты меня совсем забыла», — неожиданно вскинулся маг. «Не приходишь поговорить, не ругаешься на мою глупость. Эти», — махнул куда-то в сторону Блэк, — «если и попадаются на глаза, то проходит мимо. Вновь чувствую себя общепенцем, как будто вернулся в детство». «Ты утрируешь», — попыталась я успокоить большого ребенка, — «твое взросление идет слишком медленно. Вот они и устали ждать. Но мы ведь верим». Допив первую бутылку до дна, я почувствовала прилив энтузиазма. «И ты», — больные глаза заглянули прямо в душу, — «и я захотела немного снизить контроль, чтобы почувствовать, что именно гнетет этого безбашенного авантюриста, и понять, как вернуть его в нормальное состояние, заставить активнее бороться за свое здоровье и начать принимать эту действительность как данность, не пытаясь вновь вернуться в иллюзию мира борьбы света и тьмы, где свет хороший, а тьма плохая». Дальше была вторая бутылка и навеянное алкоголем чувство единения, приправленное сопливым состраданием, что вылилось сначала в легкие обоюдные поглаживания, быстро ставшие крепкими объятиями с явно выраженными эротическими намерениями. Об аккуратности в таких обстоятельствах речь не шла, поэтому я, не желая получать травмы, взяла управление на себя. Что-то прочитав в мемуарах предков, что-то узнав из магдловской литературы, я попыталась настроиться на получение и дачу удовольствия. Удивительно, но Сириус не торопился, стараясь подстроиться под мои дилетантские действия. Естественно, вести я ему не позволила, но он и не стремился к ведущей роли, признавая мое главенство, лишь изредка показывая мысленно или намеком на действие направления дальнейшего движения. Проснулась я в своей кровати, четко помня все события прошедшей ночи. Ничего не болело, благо регенерация, да еще и в родовом доме, не давала мне почувствовать и малейшего дискомфорта. Вставать я не торопилась, необходимо было осмыслить, понравилось ли мне то, что произошло вчера между мной и Блэком, или все эти брачные игры останутся лишь в серой эмоциональной зоне, как оправдание появления будущих наследников Паркин. Однозначного ответа не находилось. Отвращения от близкого контакта с особью противоположного пола я не испытывала, но и восторга, описываемого в магдловских дамских романах, парочку которых я, для расширения кругозора, прочитала, не было и в помине. Решила, что практика покажет истину. А значит, надо наведаться к новобрачному и известить его, что от него также потребуются некоторые усилия на ниве моего просвещения, не зря же блудного Блэка считали первостатейным ловеласом Хогвартса на старших курсах. Сириус не подкачал, аккуратно, с моего разрешения, разведывая наиболее чувствительные места моего тела, он все больше открывался эмоционально. Трудно оставаться в депрессии, получая регулярную сексуальную разрядку. Сама я все еще не определилась. Пассивная роль, предложенная Блэком, меня напрягала, провоцируя на атаку, а с активной ролью я явно не справлялась в силу отсутствия опыта. Но, рано или поздно, даже глухой со слепым могут найти компромисс. Так и мы с Блэком худо-бедно вошли в некоторый график, когда и он получал свою дозу кайфа, и я, не слишком напрягая свои инстинкты, временно впадала в состояние расслабленного довольства. Потенциальный наследник ЦА, Паркин, оправдывал все не такие уж и большие неудобства. В конце августа чары четко показали наличие у меня стабильной беременности жизнеспособным плодом. Папандер был счастлив и едва не писался от восторга. Тони стал еще более обходителен, а Блэк обиделся. Эта шавка решила, что от него требовался только его ценный генетический материал. В целом он был не так и далек от истины, но не во всем. В своей новой семье мне хотелось наладить отношения минимум на уровень выше, чем те, что связывали моих родителей. Как и Папандр, я была открыта к компромиссу и взаимодействию, и, как и он, получала лишь крохи доверия и кучу претензий. В сентябре Сириус забаррикадировался в выделенном ему крыле, а я оказалась окружена заботой двух очень напуганных мужчин, хоть и радовавшихся моему положению, но и заранее нарисовавших в своих излишне буйных фантазиях множественные картины ужасов и опасностей, что подстерегают беременную меня на этапе вынашивания и производства на свет долгожданного дедули и наследника. До конца ноября я отстояла право на свободное передвижение, тем более, что у СНИ повозникли проблемы, решить которые без моего участия тот бы не смог. И ведь терпел, поганец, до последнего. Если бы я не навестила его в конце сентября с целью вручения набранного сена и живности в оплату обучения Грингер, то и не факт, что обратился бы, предпочтя гордо сдохнуть, но не сознаться в собственной глупости. Только увидев своего бывшего декана на подходе к Хагсмиду, я почуяла неладное. Обычно плавные движения стали деревянными, цвет лица был пепельно-серым, что даже при наличии изменяемой желанием мага личины, было необычным. Непроницаемое выражение лица, казалось, стало из маски отражением реального эмоционального состояния. Не думая о возможных последствиях, утащила его тропами в дом в лесу. Лучшего места для диагностики и последующего приведения в норму декана я и представить не могла. Оценив те изменения, что внес в работу древнего артефакта Снейп, я ненадолго задумалась, глядя на парализованного мага взглядом энтомолога. Что я могу про него сказать? Ничего цензурного в голову не пришло, поэтому промолчу. Вот ведь, талантливый на всю голову менталист. Устал он, видите ли, терпеть после увещеваний Дамблдора магическое истощение и доработал, видимо, считая себя бессмертным, легендарный для его уровня артефакт, связанный с ним кровью, магией и частью ауры. Внесенные изменения били не столько по магической, сколько по эмоциональной сфере, делая попавшего под внешнее ментальное давление носителя невосприимчивым к навязываемым извне эмоциям, возвращая те наславшему их магу. Нет, сама идея в данном случае была бы гениальной, ведь все отметившиеся в попытках как-то повлиять на поведение Зельевара воздействовали как раз через наведение на него несвойственных данному субъекту эмоций, пытаясь через них закрепить определенный поведенческий модус. Вот только и откат, бивший по нападавшим, в свою очередь, рикошетил и в экспериментатора-недоучку, медленно убивая в нем способность чувствовать, превращая в механического голема, живущего даже не инстинктами, а рефлексами. С целителем Смитвиком у нас со времен моего краткого ученичества у школьной колдоведьмы образовались неплохие отношения. И, хоть я и не соблазнилась путем целителя, но переписка наша не иссякла. Темы для общения генерировали обе стороны, и обе же подкидывали интересные факты для обсуждения и исследования. А изредка поставляя больничным зельеварам редкие ингредиенты и наработки СНИПа, естественно, с его согласия, по части переработанных из моего домашнего архива зелий, я создавала добротный задел для будущего взаимовыгодного сотрудничества, пользоваться которым мне до этого не приходилось. Так что, уже к вечеру, Дамблдору улетело официальное уведомление, что декан Слизерина в тяжелом состоянии, со следами магического истощения и множественных ментальных воздействий доставлен в больницу Исвэ Мунга, где и будет проходить недельное лечение в закрытой для посещений палате. Сама же я, набросав комплекс ритуалов для выведения без пяти минут своего вассала из состояния оловянного солдатика, приступила к работе. То, что в отличие от Блэка, Снейп не сопротивлялся лечению, а временами даже помогал своей магией, меня безмерно радовало. Так что, спустя всего три дня, передо мной был полностью исправный, привычно пышущий злобой и плюющийся ядом и сарказмом, соизмеримым по воздействию непростительным заклинанием, знакомый Зельевар. «Что вы думали, похищая меня у всех на виду из Хаксмида?» Зашипел, только придя в себя этот змей, мне почти ничего не угрожало. Я уже был близок к решению проблемы. Если к чему-то и был близок, то к могиле, прервала я извержение претензий, за которыми скрывалась настоящая паника, пытавшегося просчитать последствия от своих необдуманных действий и размер платы, которую придется отдавать за свое спасение этот информированный по части магических традиций темных семейств реалист. Прикрытие организовали из Мунга, сменила я тему, дав Зельевару время прийти в себя, заодно посвящая его в сложившийся расклад. Официально ты там на лечении еще 4 дня. Посетителей не пустят даже под угрозой Авады. Диагноз – магическое истощение от множественных ментальных атак. Советую демонстративно не помнить некоторых воздействий. Это будет похоже на естественную реакцию отторжения природного окклюмента. Да, прервала я его на яростном вдохе, свои способности ты развил сам, без родового дара. Но так ли это принципиально при защите от действий директора? Глаза мои против воли прищурились, а на лице сформировалась самая противная ухмылка, что я чаще всего видела на морде любимого родителя. Пойманное взглядом в полированной поверхности секретер отражение собственной физиономии вызвало минутную оторопь. За время моего молчания Снейп пришел в себя, произвел в голове первичный анализ, психанул до появления белых пятен в носогубной области, раз 200 проклял свой темперамент и смирился с неизбежным. Так что вынырнувшую из своего внутреннего мира меня встретило уже готовое предложение признать долг жизни. Впрочем, ответный вариант с вассалитетом на обговариваемых условиях его тоже устроил. Условия согласовывали почти 5 часов, споря до хрипоты, которую купировали травяными сборами из больших расписных пиал, добытых кем-то из предков Ажна в Монголии. Где-то ближе к концу бурной дискуссии, проходившей в открытом для доступа домочадцы в гостевом крыле, на громкие звуки заявился Блэк, оставшийся незамеченным Снейпом. Тот, тем не менее, простояв меньше минуты в смежном коридоре, быстро удалился, привычно фонтанируя обидой на всех окружающих и прочий мир. Впрочем, в тот момент, мне было откровенно не до него, я почти додавила Снейпа до согласия снять его клятвы перед Риддлом. Те и так медленно перетекали к артефакту, но его носитель притормаживал процесс, опасаясь излишней, по его мнению, свободы, которая сделает его бесполезным, а то и опасным и непредсказуемым в глазах главных игроков в маленькой песочнице Мак-Британии. Естественно, что оставшиеся дни больничного Снейп согласился провести в доме в лесу. Его интерес к прогулкам по Диколесью был немедленно задавлен силами троих дееспособных обитателей поместья. Сопровождать слишком своевольный балласт по опасным местам никто не горел желанием. Обидевшемуся гордецу выдали во временное владение пачку старых дневников наиболее близких к зельеварению предков, чем осчастливили нового вассала семьи надолго. Взамен, я каждый вечер слушала новости из Хогвартса и прочих локаций Мак-Британии, посещаемых Зельеваром после моего добровольного затворничества в родовом доме. Так, попытка вернувшегося к директорству Дамблдора сделать деканом Гриффиндор, взамен пропавшей МакГонагаллу профессора Синистру, с треском провалилась. Почувствовав, куда дует ветер и, не имея сил противостоять великому светлому магу, учитель астрономии поступила с истинно женским коварством. Еще до начала учебного года, летом выйдя замуж и уехав в Грецию, она написала директору прошение об отставке, приложив краткое письмо, что уже беременна, счастлива в браке и не рассматривает дальнейшую карьеру преподавателя среди своих будущих интересов. Профессор Вектор на аналогичное предложение разразилась за умнейшими нумерологическими расчетами, из которых следовало, что деканом проблемного факультета ей не быть. Спорить с ученой дамой, сбрасывающей все ментальные посылы, как отмерший эпидермис, директор не стал, резонно предположив, что не найдет в оторванном от жизни и зацикленном на чистой науке профессоре сторонницу дела света. Старушка-рунолог на аналогичное предложение пригрозила уйти на пенсию, а преподавателя мозговедения директор найти не смог. Совы отказывались к ней лететь, а на патронус легкомысленная девица не ответила. Вот только смысла в этих прыжках и ужимках старого сатира не было изначально, так как совет попечителей, совместно с напуганным, но затаившим злобу за дорогостоящее лечение за государственный счет миссом Бридж, пострадавшей в самой безопасной школе в мире, министром уже нашли безупречные с точки зрения устава Хогвартса кандидатуры на все вакантные должности, включая и преподавателя мозговедения, о смерти которой, в отличие от самого директора, лорд Малфой был прекрасно осведомлен. Ради такой масштабной акции протеста против самодержавия Альбуса в Хогвартсе временным союзникам пришлось даже смирить присущую всем бывшим имперцам гордыню и нанять учителей из-за границы, убеждая себя, что это временная мера и позже именно лучшие британские маги будут преподавать в лучшей школе на постоянной основе. Конечно, Снипа в эти интриги не посвящали, ни того полета птица, но постфактум информацией поделились. Так что, новых профессоров он увидел, как и директор, только на первом после каникул августовском собрании педагогического состава Хогвартса. А на третий день затворничества в доме в лесу даже поделился со мной своими воспоминаниями о реакции Дамблдора на столь ошеломившее его самоуправство и единодушие аристократов маг Британии и ее исполнительной власти. Мало того, что, под шумок, были восстановлены такие дисциплины, как магические традиции и ритуалистика, упраздненные нынешним директором более 20 лет назад ввиду невозможности найти квалифицированных учителей, так еще и на всех должностях оказались незнакомые маги, бывшие до этого либо на домашнем обучении, либо получившие образование в континентальных школах. Притащивший в школу в качестве будущего профессора затеи декана Гриффиндора Нимфодору Тонкс, отчаявшийся найти лучшую кандидатуру, директор был осмеян попечителями и новым пополнением маститых профессоров. Выпускник Дурмстранга и выходец из чистокровного немецкого рода, Герр Шмидт, мастер трансфигурации и боевых искусств, потеснил в кошмарах юных гриффиндорцев даже темного лорда, став настоящим бичом этих ленивых шакалов, привыкших к вседозволенности и отсутствию внимания от своего бывшего декана. Карцер, розги и другие жесткие меры дисциплинарной ответственности, конечно, так и остались для деканов недоступными ввиду четкого запрета директора, но разленившимся львам хватало и ежеутренней разминки, на которой Герр Шмидт демонстрировал все свое разнообразие методов мотивации в закалке духа и плоти будущей боевой элиты островов. Мозговедение теперь вел швейцарец, который первым делом выкинул всю макулатуру, скопившуюся от прошлых учителей этой традиционной синекуры. Обвинить его в пособничестве идеям чистокровных директору не удалось, так как новый учитель оказался ассимилированным маглорожденным, к тому же с двойным образованием. По магическим дисциплинам Герр Мюллер был подмастерьем в чарах, а в магловском мире успешно закончил юридический институт, что позволяло ему ориентироваться и в министерских законах большинства магических анклавов. Я уже почти жалела, что отказалась учиться на жаба, так интересно было бы взглянуть на все эти изменения изнутри. Но Снейп меня охолонил, сказав, что общий концепт обучения, диктуемый директором, как и урезание им же количества часов на новые дисциплины, позволяет профессорам лишь по верхам затрагивать важные темы, что не дает развиться интересу к нужным направлениям магии у тех же маглорожденных и магловоспитанных полукровок. А вот скрытые от всеобщего взора, защищенные от взглядов праздных наблюдателей стенами поместья Малфоев события вызывали опасения в безопасности моих вассалов и целостности светлого мирка маг Британии. Нарцисса, вспомнившая, что она по рождению Блэк, попыталась примерить на себя роль кукловода, направив родовые артефакты темного семейства, доставшиеся ей в качестве приданого, на подчинение известного в узких кругах Зельевара. Ни много ни мало, эта ведьма пыталась заставить Северуса поклясться, что тот ценой у жизни будет оберегать ее драгоценного сыночка и выполнит вместо него поручение темного лорда, о котором даже сама нарцисса знала только то, что оно есть, без каких-либо подробностей. Про поручение с ней б знал. Драко должен был убить Дамблдора. Вот только то, что источником его информированности был сам директор, делало ситуацию крайне дурно пахнувшей. Для вида, Снейп сказал, что постарается решить эту проблему, но никаких клятв и прочих магических обещаний не дал, благо артефакты Блэков действовали по тому же принципу, что и ментальное принуждение, и отбивались доработанной защитой Зельевара в сторону атакующего. В разговоре с Дамблдором было сказано, что декан всегда стоит на защите своих студентов и прочие обтекаемые фразы, которые каждый понимал в силу своих ожиданий. Альбус радостно приветствовал порыв самопожертвования Снипа, еще больше утвердив последнего в правильности решения не вступать в это гуано. То, что именно его директор готовит на место своего убийцы, дошло до Зельевара только в процессе пересказа событий, предшествовавших его незапланированному отдыху и радикальному ритуальному лечению. Последний вечер моего гостя-вассала был омрачен попытками Зельевара переосмыслить свое место в судьбах и раскладах эмоционально связанных с ним магов, и эти думы были не слишком радостны. Ну, хотя бы утренний настрой отбывающего на свою преподавательскую каторгу профессора мне импонировал. Здоровая злость всегда прочищала мне мозги. Глядишь, и для Снипа она станет удачным подспорьем. Дни потекли в рутине. Ритуалы и еще раз ритуалы. Блэк прятался в выделенных ему комнатах, и поддержку магии будущего ребенка осуществляли папаша с приятелем. Долохов выползал из родовых подвалов выжатым как тряпка, но счастливым. Что за комплексы заставляли его добровольно идти на изматывающие многочасовые бдения над моим растущим животом, я не знала. Опять эти чисто мужские заморочки темных магов. Но Тони меня откровенно пугал, боготворя сильнее, чем маглы своих богов. В положенное время, почувствовав дискомфорт, я удалилась в подземелье, где до меня рожали наследников рода бесчисленное множество, как жен, так и полноправных глав древнейшего рода Паркин. Именно в этом подземелье сделали свой первый вдох оба моих старших брата, один из которых погиб по глупости лет за 10 до моего рождения, а отцовский первенец, сбежавший в 13-летнем возрасте в дикие земли полтора века назад, может и жив, но исключительно в биологическом смысле. Слишком сильная темная магия, рано пробудившаяся в наследнике, выжгла ему мозги, превратив в магическую деклассированную темную тварь. Меня мать, которую после долгих расчетов взял в семью отец для очередной попытки продолжить прямую линию наследования, ибо побочная была слишком слаба и жила вблизи границы с Дикоземьем, но все же на светлой обжитой и не такой магически активной стороне, рожала в Паркинсон-Холл под присмотром нанятого колдомедика. То, что мать выжила после рождения темной меня, была заслуга именно целителя. Как раз после родов и затяжного восстановления, отношения между родителями окончательно разладились, так что жить они предпочитали раздельно. Хотя отец, в память о перенесенных матерью страданиях, давших роду долгожданную полноценную наследницу, потакал любой прихоти избалованной чистокровной леди, выделив ей неограниченный кредит, ради чего открыл сейф в Гринготтс, куда сложил золото от реализации части имущества и наработок рода. Самого отца деньги не интересовали. Темные в большинстве жили натуральным хозяйством, лишь изредка обменивая что-то у соседей. Соседями считали всех, с кем можно было договориться, так как в диких землях для темных не существовало непреодолимых расстояний. Большинство потребностей удовлетворялось на месте обитания, так что торговля была не в чести у самодостаточных темных магов. Уходя в одиночестве все ниже и ниже в запутанный для чужака лабиринт родовых подземелий, я не боялась за свое здоровье. В отличие от маман, я не была светлой магичкой. Физиология темных была рассчитана и не на такие нагрузки. Наследница Паркин издала свой первый писк 23 апреля 1997 года по летоисчислению маглов. Маги свои годы не считали. Каждый род привычно отмерял их по годам правления того или иного главы. Так для нашего рода малышка родилась на 304 день первого года правления Панси Паркин. Ведь фактически, а не номинально, главой я стала только с приездом из Хогвартса. Да и рождение наследника в первый год главенства над родом негласно считалось хорошим признаком. Нарекаю тебя Зулу Паркин, славная продолжательница рода потомственных охотников и исследователей, пафос момента мелкая обломала, пустив бледно-желтую струйку на родовые камни. Завернув хулиганку в ритуальную холстину, я прилегла на шкуры, уложив сопящий сверток себе под бок. Несмотря на браваду, устала я знатно. Проколупывалась на свободу пиздючка без малого 6 часов, нехило измотав меня магически. Предшествующие 4 часа подготовки до начала настоящих схваток тоже дались нелегко, так что спали мы крепко и долго. 6 часов сна взбодрили меня и залечили основные повреждения. Близость родовых камней, питаемых своей силой поколениями магов семьи, давала при лечении неслабые преимущества. Как оказалось, появились мы на верхних этажах как раз к обеду, что для меня было удачным, проголодалась я знатно. Мелкая ссыкуха пускала пузыри, Впервые в этой жизни наевшись до отвала, подскочившие со стульев маги бросились ко мне с жуткими рожами. Я, от неожиданной атаки, перекинула мелочь за спину и выбросила перед собой щит, о который те и споткнулись. Папандр при этом не только устоял на ногах, но и постарался придать своей морде более подобающее моменту знакомства с наследницей выражение. Вот только звуковой ряд запоздал на пару минут, за которые я все же успела войти в разум и осознать, что мужики просто переволновались, и никакой опасности нет. Центр нашей маленькой вселенной сместился в сторону нового члена рода. До осени Блэка я так и не увидела, что не сильно меня расстраивало, ибо, как и дурной предок с приятелем, я была поглощена заботой о маленькой личинке будущей хищницы. Провела текущую переписку со Снипом и Гринджер я забыла на долгие месяцы, сначала готовясь, а потом и испытывая все прелести материнства. Впрочем, ничего срочного и важного в их записках не просматривалось. Да и про так и не появившуюся сову от Поттера я почти не помнила. Как же я была не права, давая этим гордым травоядным самим определять степень их безопасности. Вся глубина ямы с накопившимися за год проблемами предстала передо мной во время очередного сеанса предвидения, случившегося аккурат через полтора года после предыдущего, что было связано с нежелательностью проведения ритуала в период беременности и лактации. Кормить Зулу я перестала еще в августе, но магически восстановилась только к октябрю. Во время ритуала магия рода наглаживала меня, радуясь появлению наследницы. Предвидения в основном касались способов пробуждения даров у малышки, ее воспитания и прочих семейных взаимоотношений, исходя из которых, я сделала вывод, что торопить Блэка не стоит, а хорошо маринованный Сириус способен к более взрослым поступкам. Вот только последние кадры меня насторожили. Из них следовало, что в Маг-Британии все было не просто погано, а откровенно плохо именно для моих подопечных, которые, с какого-то перепугу, стали ключевыми пешками в раскладе как бы мертвого Дамблдора. Про бывшего теперь уже окончательно директора тоже стоило подумать. По моим ощущениям, тот вовсе не отошел от дел, но способ, которым он управлял своими последователями, был мне пока непонятен. Ясно было только одно, оба моих вассала были реально в беде, о чем не отдавали себе отчета. Как их спасать, имея на руках младенца и полностью инфантильного, не признающего свой статус мужа, я не понимала. Привлекать отца, зациклившегося на внучке и уязвимости своего партнера, было неразумно в силу непредсказуемости его реакций. Тони же вообще щеголял рабской отметиной неназываемого лидера радикалов, что хоть и с перебоями, но работало даже в Дикоземье, не давая мне определить его в однозначные союзники. Разобраться в хитросплетении психологии темных мужиков у меня так и не дошли руки. Отсюда и недоверие к ним. Даже Блэк, будучи ущербен, в силу не до конца снятых воздействий директора, был более предсказуем. Охота за крестражами или театр абсурда. Планирование – это грех искушения для высших сил, вносящих путаницу в планы смертных. Мысль, залетевшая в мою голову, и не пожелавшая ее покидать, не будучи увековеченной. Мое желание ненадолго смотаться в Маг-Британию встретило неожиданно сильный отпор у Папандра и его Эмонта. Прежде, чем войти в разум, под влиянием главы рода, эти бараны пытались меня дезинформировать, отговорить, опираясь на откровенно дешевые пацанские подначки, угрожать существующими только в их воспаленных мозгах карами, но я просто задавила их слабые аргументы своей силой. Так что, на второй день переговоров мы перешли к конкретике. Как ты не понимаешь, Реддл опасен, в том числе и для тебя, начал свою бодягу по второму кругу Папандр. Он условно бессмертен и безусловно безумен, продолжил в более конструктивном русле Тони. Вот про это, поподробней, потребовала я. Все выкладки Антона однозначно указывали на то, что Реддл провел над собой крайне своеобразный ритуал сохранения сущности, варианты которого в светлых хрониках описывались по-разному, но имели общую направленность. Тони думал, что ритуал Темный Лорд проводил не единожды, так как скачки безумия настигали их лидера неоднократно, как и изменения в поведении и внешности. Чтобы его убить окончательно, придется сначала уничтожить все хранилища его сущности, что почти невозможно, закончил он. Ты слишком узко мыслишь, на этой моей фразе задремавший Папандр громко всхрапнул, придав некоторую основательность моему высказыванию, достаточно найти одно вместилище и, как от частного к общему, я смогу обнаружить остальные, как и управлять и обезвреживать их. Ты хочешь сказать, что ваш род настолько могущественен, что сможет разыскать и уничтожить все Хоркрусы Темного Лорда. Не обязательно делать всю работу самим, перебила я Тони, можно привлечь Блэков, Флинтов, Пьюси или Пруэттов. Наших, а не тех, что за барьером, уточнила я, видя несогласие в глазах собеседника, возможно, они только и ждут, чтобы вмешаться. Все эти семьи, так или иначе, пострадали от действий вашего лорда. Дача, ты, дура, отчетливо выговорил, вроде бы спящий отец. Рольф Пруэтт искренне ненавидит свою светлую родню отщепенцев, отринувших законы рода и сам готов приплатить тому, кто изведет гнилое семя под корень. Блэки скорее откусят себе языки, чем вернутся в ненавистный им предбарьерный мир, да и осталось их здесь немного, младше 50 никого нет, да и не стремятся они вновь размножаться, жизнеспособного потомства, кроме как в Мак-Британии никто не видел уже лет 500. Из местных флинтов только старик Сантьяго и остался. Ему-то ничего, он практически бессмертен. Вот только и потомство у него, как и интереса к жизни, давно уже нет. Заперся у себя лет 200 назад, и только активность некрозащиты и говорит, что тот еще коптит это небо. К Реалу Пьюси тоже давно никто не ходит, и, судя по тому, что зачищать лес от неопознанных темных тварей высшего класса опасности последнее время приходится именно на подходах к их жилищу, думаю, что разумных там уже не осталось. Папаня демонстративно зевнул, встал со своего временного лежбища и, прихватив Тони, направился в сторону своего крыла, бросив на прощание, выбрось эту глупость из головы. Проблемы светлых, пусть решают светлые. А если беспокоишься за кого-то, настрой им пути эвакуации. Да не выживут они здесь. Так и хотелось прокричать вслед удаляющемуся папандру. Вот только разумное зерно в его словах было. Меня на фоне буйства гормонов явно начало заносить. Так, глядишь, и борода вырастет, и я пойду с призывами о всеобщем благе насаждать мир. Выбрав время в начале ноября, я оставила этих двух наседок возиться с мелочью и все же отправилась проведать свои вложения. Начать свой вояж решила со знакомого по былой светской жизни Малфой Минора. Еще полтора года назад бывшей ставкой темного лордика, поместье встретило меня глухой стеной. Все родовые щиты были подняты и максимально усилены, что даже я не рискнула бы штурмовать проход в скрытое пространство Малфой Минора. Если кто и скрывался внутри, то только ближайшая родня по крови, так что ставка Волдеморта явно сменила место своей дислокации. В школу, посетить которую я планировала напоследок, опасаясь за свое здоровье от вероятного столкновения с охранной магией старого замка, попасть оказалось не в пример проще. Щиты над Хогвартсом были приспущены, как флаги в знак траура. Пройдя знакомым тайным ходом из кондитерской, я не встретила на пути никакой активной защиты. В подземельях деканом почти не пахло. Пост Зельевара и главы дома Слизерин занимал незнакомый мне маг, явно не страдающий привычной паранойей моего бывшего декана, так что осмотр подземелий много времени не занял. Устав праздно бродить по школе, воспользовалась связью со своим вассалом, что неожиданно привела в директорскую башню. Мрачный Снейп, напрягшийся при виде меня в приоткрытой створке окна, чуть было не получил ответку запущенный прямо в лицо парализатор. Совсем сдурел, начал я, перемахнув невысокий подоконник, а если бы это был кто-то другой, как бы ты оправдывался за кровавое пятно под окном? Мордрит, Паркинсон, вы как всегда невыносимы, прохрипел постаревший за последний год лет на 10 Снейп, как вы проникли в школу? Просто вошла, и это ты спрашиваешь как? Да над школой почти не осталось щитов, что у вас здесь происходит? Отвлекая собеседника своим многословием и непривычной декану эмоциональностью, я внимательно обнюхивала кабинет, не внушающий мне доверия. Гнилостный душок, чувствующийся только в магическом плане, привел меня к непропорционально большому, против остальных картин, портрету Дамблдора в массивной золоченой раме, висящему прямо за монументальным рабочим столом, доставшимся Северусу в наследство от наслаждавшегося комплексом бога-предшественника. Вот только Снейп не привык к таким монструозным сооружениям, да еще и стоящим на возвышении аж на из трех ступеней, вот и работал с бумагами за чайным столом в алькове у камина. Если это его привычная дислокация, и даже те минимальные воздействия от мага-энергетического вампира, коим являлся портрет, привели к таким разительным переменам, то страшно подумать, во что бы превратился новый директор, находясь в пределах активного действия деклассированного по нынешним временам темного артефакта. С большой долей вероятности, я могла бы не успеть встретиться со своим беспечным вассалом лично. Приблизившись к портрету вплотную, я разглядела, что рама была не позолоченной, а полностью отлитая из гоблинского золота. Зачарованная на сохранность тайны и отвлечение внимания от черномагического артефакта, рама сохранила на своей поверхности размытые следы рунескриптов подземельных коротышек, замаскированные под элементы декора. Осознав опасность, я немедленно активировал один из заготовленных против замковых призраков артефакт заморозки. Белобородый козел, изображенный на портрете, и до сего момента притворявшийся спящим, только и успел в недоумении выпучить глаза, как был парализован. Пока я, практически водя носом по изделию, разглядывала шедевр гоблинских руноплетов и проникалась коварством светлого Альбуса, Снейп не издал ни звука, застыв с урикотом на своем рабочем месте. Разомкнуть контур охранного плетения на раме заняло пару минут, когти мне в помощь, а золото, даже гоблинское, металл мягкий. Полотно, освобожденное от защиты рамы, проявило многогранную вампирскую сущность во всей красе. Я даже залюбовалась. Зачарованная тряпка тянула из окружающих жизненные силы и немного магии, а еще служила ментальным подавителем воли. Отследить направление, куда уходила уворованная, также не заняло много времени. Бело-мраморный зиккурат был отлично виден из окна. А дискофайр, махнула я палочкой, очерчивая зону воздействия. Гореть ритуально модифицированная холстина не хотела, но моя воля и сила темнейшего рода превозмогла. Минута, и на месте портрета зияет шикарная подпалина, а обломки рамы валяются на полу. «Что вы наделали?» — с каким-то суеверным ужасом спросил Снейп. «Тебя спасла, болезный. Альбус, он, как ты не понимаешь». Зельевар схватился за голову и застонал. Через пару минут мне стало ясно, что собеседника я лишилась. Потенциальный источник информации слинял от меня, скатившись в банальный обморок. Местное время показывало 10 вечера, и я поволокла с ней по в дом в лесу. Там я его быстрее приведу в себя и получу ответы на свои вопросы. Мне дьявольски повезло, что этот маг уже был моим вассалом. После его прошлогоднего лечения я никак не ожидала такого яростного сопротивления. Мерзавец вовсю использовал свои таланты окклюмента, чтобы сбить мои настройки и не позволить вернуть себя в норму. Хотя, много позже, я задумалась о заявленных мною требованиях к этой норме. Возможно, не будь с ней потомком темных магов и сильным менталистом, я бы просто стерла его личность, переписав заново. Но нам, как уже было сказано, повезло. Снейп остался при своем разуме, избавившись от стороннего влияния, а я получила своего вассала в рабочем состоянии вместе с доступом к так нужной мне информации. Вот только пришлось переждать экзистенциальный кризис Зельевара, осознавшего, что его в очередной раз использовал его бывший патрон, даже не поставив в известность, а не то, что спросив разрешения. В этот раз больничный из Мунга не потребовался, как у директора. У Северуса был карт-бланш на некоторую свободу перемещений, так что, для всех прочих преподавателей, новый директор отговорился важными делами, что помешают ему некоторое время присутствовать на ежедневных трапезах в Большом зале Хогвартса. 4 дня я терпела, позволяя Снейпу самому разложить проблемы по полочкам. Чтобы не нервничать, в ожидании зажатой злобным ядоделом информации, возилась с мелкой, с боем вырвав ту из лап полоумных дедушек-наседок. На 5-й день декан, наконец, собрался с силами и явил свою морду пред моим ликом для доклада. Пробегавший мимо Тони, карауливший за поворотом уже пару часов как, счастливо утащил пищащий кулек в папанино логово, воркуя над ним какую-то условно-музыкальную варварскую абракадабру. Мелкая предательница заливисто повикивала на его попытки щекотать пузико. Как оказалось, за время моей добровольной информационной изоляции от мира маг Британии, там прокатился вал кардинальных перемен. Так, незадолго до летних каникул предыдущего учебного года, план Дамблдора по публичной эвтаназии вступил в свою силу, и директора все-таки эпически грохнули с высоты астрономической башни, посредством 3-го непростительного. Вот только убийцей стал не назначенный Альбусом на роль своего палача Снейп, а вынырнувший как черт из табакерки Драко. Северус, поварившись в котле собственных воспоминаний и эмоций, очищенных моими стараниями от наносной пены внушений Дамблдора, засомневался в личности Драко. Слишком нетипично для себя тот действовал, да и моторика тела говорила о смещенном центре тяжести и непривычности одеяния. С большей долей вероятности, под личиной юного Малфоя выступал другой маг, что, появившись в последний момент, хладнокровно выпустил аваду в директора и также незаметно скрылся. То, что оригинальный Драко Малфой тем же вечером оказался в Малфой-миноре, говорило о том, что постановку организовал кто-то из близких юного слизеринца. Вот только кто, делиться своими сомнениями Зельевар не планировал ни с кем, кроме Миледи, что, так же как и он, была в недоумении. После условной, до выяснения подробностей, смерти Дамблдора из тени выступил темный лорд Волдеморт, и пусть у него хватило ума не демонстрировать сообществу британских магов свою специфическую внешность, но, для многих информированных волшебников было ясно, кто захватил власть на британских островах. Декреты один радикальнее другого, сыпались из-под контрольного последователем Волдеморта министерства со скоростью роста поганок. Большинство грязнокровок попряталось, сбежав за границу или уйдя в подполье, скрывшись среди маглов. Школе относительно повезло. За неимением лучшего, директором был назначен Снейп. Впрочем, преподавательский состав также не претерпел значительных изменений, кроме назначения на должность профессора Затирабастона Лестринджа, что, хоть и не был в восторге от оказанной ему чести, но свои обязанности выполнял неукоснительно, как и положено истинному чистокровному аристократу в ином поколении. О событиях в Малфой-Миноре Снейп знал только из слухов, не являясь доверенным конфидентом ни Нарциссы, ни Драка, ни, Мерлин упаси, Темного Лорда. Каковы были договоренности временно обезглавленного, Люциус, после прошлогоднего похода в министерство, все еще отдыхал на северном курорте, славящимся оригинальной архитектурой единственного жилого корпуса и милой эпатажностью прислуги. Блондинистого семейства с Волдемортом не знал никто, кроме договаривающихся сторон, да и о наличии самого договора судить приходилось по косвенным признакам, и, судя по ним, значительную часть из обещанного лорд, в своей царственной забывчивости, ставшей, после его воплощения в новом теле его постоянной спутницей, проигнорировал. Это, в свою очередь, вызвало гнев урожденный Блэк. От министерских чиновников удалось узнать, что весь август текущего года леди Малфой обивала пороги Аврората и ДМП, но чиновники во все времена не стремились рьяно исполнять обязанности без достаточного побудительного стимула. Видимо, деньги Малфоев, в данном случае, не стали универсальным доводом, а лорд не проявлял заинтересованности в решении вопроса. Отправив сына на седьмой курс в Хогвартс, леди одела траур и, воспользовавшись первой же отлучкой сюзерена покойного мужа, разогнала всех приживал и закрыла доступ в поместье для всех, кроме ближайших кровных родственников. Волдеморт бушевал, но войти свободно в любое убежище он мог только по зову метки, которой ни у Нарциссы, ни у Драка не было, а Люциус, судя по возмущению его вдовы, покоился в водах Северного моря. Приютил своего сюзерена со свитой Радольфус Лестриндж, которому терять было уже нечего. Но по-настоящему разозлило меня поведение Грейнджер. В то, что эта гиперактивная девица, при угрозе своей жизни и здоровью сбежит за канал или затаится среди маглов, я не верила. Но обратиться за помощью к своему наставнику или сюзерену она была обязана. Ставя себя в уязвимое положение, юная мисс роняла в первую очередь авторитет своих патронов, лишь потом бросая тень на свою и так неоднозначную репутацию, что толкнуло вполне здравомыслящую ведьму рвануть в бега в компании с Поттером и Финниганом, лично мне было непонятно. Со слов Снейпа, юные карбонарии в начале августа засветились на свадьбе Билла Уизли. Да сколько же у этих тараканов детей, что, несмотря на мои усилия, все не кончаются. И Флёр Делакур, проходивший в одиозном поместье проклятого семейства Нора, рассказ о способе доставки избранного героя к верным идеям всеобщего блага рыжим отщепенцам, вызвал у меня смех. И ведь набрали для своего сомнительного флешмоба аж 13 участников, не погнушавшись привлечь несовершеннолетних криви. В этом бардаке смерть шизоглаза Муди выглядела как малая плата за идиотизм организации эвакуации. Так что с радаров трое гриффиндорцев-недоучек исчезли из-под крыла рыжей наседки сразу после сообщения о смещении Скримджера с должности министра, что какой-то идеологически подкованный и драматически настроенный деятель огласил прямо в разгар веселья, послав истерящий патронус. Детки исчезли с хлопком, не поставив никого в известность о цели и направлении своего побега. И как она оправдывалась за свое поведение, с ехидцей спросила я, но, видя мрачное выражение лица и опущенный взгляд Зельевара, переспросила: «Ты с ней на связи?» Ответ уже не требовался. Выхватив свой блокнот, черкнула пару строк: «Давай мыслить логически. За 3 месяца этих партизан никто не видел. Значит, они отсиживаются в хорошо защищенном месте. Первым делом нужно проверить Блэк Хаус». Снейп поднял на меня потрясенный взгляд. «Только не говори, что не думал об этом. Судя по ошарашенному выражению лица, нет, не думал. Сильно же его приложил условно покойный бывший директор. На дело пошли после полуночи, так и не дождавшись ответа Гермионы в моем парном блокноте. Особняк был пуст. Пройдясь по пыльным комнатам, посмотрела на испорченный истеричной Вальбургой гобелен и разгромленную кладовую. Видать, после падения в арку Сириуса энтузиазм желающих присвоить добро древнейшего рода достиг апогея, раз даже запасы продуктов подверглись набегу. Обходить комнаты пришлось самостоятельно, эльф так и не появился на зов. В аккуратно прибранной спальне третьего этажа нашлись заметки на нескольких, скрепленных магдловской скрепкой, тетрадных листах, явно принадлежавшие Грингер. Пока читала выписанные округлыми буквами слова, слышала из-за плеча сопение Зельевара, чей немалый рост и любопытный нос позволял знакомиться с текстом параллельно со мной. Грингер явно опоили, и она всеми силами борется с наведенным влиянием, сделал очевидный вывод из прочитанного дневника Снейп. Уизли, выдала я очередной очевидный вывод. Они же засветили и подготовленное убежище в Блэкхаусе. Не понимаю, зачем им это? Они меркантильны до кончиков ногтей, но незанятых детей брачного возраста в семействе предателей не осталось, на что они рассчитывают. Флёр беременна, да и благодарность Гарри, который почти как сын, тоже можно монетизировать, воздействуя зельями и заложенными ментальными закладками авторства покойного Дамблдора. «Суки!» – прошептала сквозь зубы. «Как выдастся время, непременно изведу тараканов под корень». Грингер пишет про палатку и природу. «Я видела у нее альбом с видами лесов и полей Британии. Искать можно до бесконечности», и, развернувшись к бывшему декану, пылая яростью из нескрытых личиной глаз, продолжила: «Может, все же поработаешь путеводной звездой до своей ученицы, наставничек?» Так и не придя к консенсусу с задумчивым до потери нити беседы Зельеваром, ушла в подвал и добиваться на правах родича, через блудного Сириуса, ответов от его строптивого домовика. Снейп, отговорившись школьными делами, удрал в Хогвартс, зализывать раненое самолюбие и переосмысливать приказы покойного руководства, а я, развернувшись с полдороги, пошла навестить ту бело-мраморную пирамидку, что была фокусом концентрации заемных у нынешнего директора и преподавательского состава сил. На мраморных плитах обнаружились знакомые неприметные гоблинские руноставы. Каменюк было больше четырех, но и они, как и части золотой рамы, не отличались прочностью материала, так что, спустя час, за который я стерла когти почти наполовину, шкатулочка открыла мне все свои секреты, не преподнеся, впрочем, никаких неожиданностей. Как и ожидалось, тело великого светлого было нетленно, и даже более того, значительно помолодевшая и поздоровевшая тушка, судя по отклику диагностических чар, была вполне жива, хоть и погружена с помощью зелья и ритуалов в аналог анабиоза. К тому же, будучи окруженной затухающим без подпитки лечебным коконом, называемым в народе жертва матери, сквозь который я ясно видела наличие остаточных следов ритуала удержания души, делала понятным суть летней постановки. Изначально светлый ритуал жертвы предполагал, что на время, достаточное для помощи ребенку, попавшему под сильное темное проклятие, мать, или любой другой близкий по крови родственник, накладывал стазис и кокон, питающийся жизненными силами добровольного донора, даруя желанную отсрочку и тормозя действие проклятия. Со временем ритуал доработали, что позволило использовать в качестве донора раскаявшегося виновника проклятия. Под угрозой материнского гнева, подкрепленного волей магии, виновники, чаще всего нечаянных нападений, предпочитали поработать батарейкой, чем быть награждены чем-то неснимаемым. Не восхищаться изворотливостью Дамблдора, как и извращенностью его ума, сумевшего приспособить светлый ритуал под свои грязные нужды, используя толику эмоциональной вовлеченности в процесс с преподавателей Хогвартса, было невозможно. Все же мастерство трансфигуратора, извращающее суть предметов и явлений, было у бывшего директора на недоступной нормальным магам высоте. А тут еще и сложнейший и абсолютно темный по нынешним временам ритуал привязки души. Покойся с миром неизвестный кровный родич Дамблдора, отдавший жизнь за одноразовую защиту Альбуса от единственного непростительного проклятия. Вглядываясь в остатки плетения, я понимала, что, возможно, тестовым образцом как раз служил Гарри Поттер, иначе, как ему удалось пережить смертельное заклятие, оставшись при этом сиротой? Мать или отец просто пожертвовали собой ради однократной защиты от единственного удара. Налюбовавшись на восхитительного в своем циничном лицемерии мерзавца, вскрыла коготком грудину и извлекла сердце, которое, противореча детской сказке, не было излишне волосатым. Трофей отправился в мешок для ингредиентов, как и прочий ценный ливер этого экспериментатора. Из костей мне приглянулся череп. После полировки и обработки станет неплохим держателем для перьев. Палочку, как и саван, изъяла для домашнего изучения. И, аккуратно поправив плиты, чтобы оставить свое вторжение незамеченным, удалилась. И да, полагая, что следующим посетителем каменного шалашика станет небезызвестный лич, немного замаскировала изменения и повесила на муляж палочки крайне пакостное проклятие как раз против нежити, где-то на треть магического резерва, если сходу не опознает. Созрел для диалога с ней только спустя пару недель. Все это время Малахольный, выкрав свою ученицу и заменив ее големом под присмотром хогвартского домовика, пытался поставить той мозги на место. Вот только на этот раз гремучий коктейль из зелий, ментальных закладок и собственной подростковой дури Гриффиндорки так просто снять не получилось. Вот и пришлось мастеру Зельевару поумерить спесь и обратиться к своему сюзерену. Переправлять в дикоземье грязнокровку было равносильно ее убийству. Так что, ритуалы проводились в Блэкхаусе. Отходила она долго, все же без родовой подпитки маг и не маг, а маг был с палочкой, даже вассальная связь не помощник. Снейп сидел возле кровати болезной без перерыва на сон. Благо, грязный домовик вылез из-под пола и худо-бедно готовил и подавал пищу. На третий день принцесса очнулась слабая как кутенок. То, что все время болезни за ней ухаживал наставник, а не бесполая санитарка, заставляло девицу перманентно краснеть, но информацию понемногу удавалось выдавливать и из чопорно-стыдливой версии неистовой Гриффиндорки. Добавила Гринджер немного. О том, что опоили ее в норе, мы и так догадывались. Поттер, судя по поведению, также подвергся коррекции. Откуда вылез Финниган, Гермиона не помнила, ей казалось, что по прибытию, тот уже был в доме. Почему запаниковала после патронуса Кингсли, Гринджер не понимала, но чувствовала, что надо бежать. Безразмерный рюкзак помогала собирать Молли Уизли, постоянно сетуя, что побег слишком опасен, и, тем не менее, подкладывая во вместительную сумку все больше вещей. Переждать на Гримма предложил Поттер, когда их чуть не схватили в Макдловском кафе пожиратели смерти. Месяц прошел спокойно, благо Кричер готовил, убирал и доставлял прессу, спонсируемый галлеонами из кошелька Поттера. Финниган настаивал на проникновении подоборотным в министерство. Зачем, было непонятно, но ребята организовали целую миссию, в результатах которой, кроме переполоха, числилась и потеря надежного убежища, когда Яксли вцепился в ботинок Шеймуса и влетел в камин на Гримма за ним следом. С тех пор компания из троих гриффиндорцев скиталась в палатке по малонаселенным местам Макдловской Британии. Гермиона, начало я, пытаясь в процессе разговора нащупать путь к задавленному гормонами разуму, а тебе не приходило в голову, что просто связавшись с наставником или со мной, ты разом могла решить большую часть проблем? Успевшая открыть рот для оглашения контраргументов, Гринджер застыла соляным столбом, переосмысливая степень адекватности собственных поступков. И попроси у Северуса успокоительного для снижения уровня адреналина, что мешает тебе адекватно мыслить. Он за последние месяцы, волнуясь за тебя, намостачился варить его, чуть ли не на коленке. Так, бросив финальный камень в пирамиду кирпичей, что уже накидала на свою совесть стыдливо краснеющая девица, я оставила ее в одиночестве, осознавать глубину своего падения. Пока Гринджер заменял голем, Финниган, устав от скудных обедов и бедной культурной программы, разругался с Поттером и сбежал к мамочке, оставив героя фактически в одиночестве. Так что, явившаяся в ореоле праведного гнева Гермиона легко добилась от сломленного душой подельника согласия на возвращение в защищенный родовыми чарами дом на Гримма, из которого давно был выброшен лазутчик, что так и не узнал местонахождение ненаносимой на карты местности базы юных революционеров, а из-за скорости выдворения, даже не опознал одиозный родовой особняк темнейшего на британских островах чистокровного семейства. Гринджер, в стремлении реабилитироваться в глазах наставника и сюзерена, развила нешуточную активность, по счастью в основном умственную, подключив к своим мозговым штурмам почти не сопротивляющегося Поттера, что за время сожительства с Финниганом стосковался по нормальному общению. Инициалы на записке в поддельном крестраже были соотнесены с табличкой на спальне младшего Блэка, и домовик Кричер был отловлен и допрошен по всем правилам древнейшего искусства, да так, что под конец даже зауважал Макдлокровку, столь чтящую традиции экзекуторов благородных семейств. От домового эльфа гриффиндорцы узнали, что Регулус Блэк похитил медальон, он же крестраж темного лорда, и велел слуге уничтожить тот. Посмотреть на крестраж они посмотрели, впечатлились, но идей по его уничтожению у подростков не было, так что старый эльф свое сокровище им не отдал. Пришлось просить помощи старших. Ритуал развоплощения, сосновая из имеющегося в хозяйстве крестража, прошел почти штатно. Не считать же за форс-мажор появившуюся в пентаграмме, начерченной в подвале Блэкхауса, здоровенную змеюку, издохшую сразу после изгнания из нее части сущности темного лорда. Прочие крестражи пребывали исключительно в нематериальном виде, последовательно втягиваясь в основной ингредиент ритуала. Тонкая темная дымка, вылетевшая из закровившего шрама избранного незаметно для присутствующих, также пополнила коктейль. Гарри лишь привычно смахнул пот, что обильно орошал его лоб с начала ритуала, и зашипел на светящийся от переполняемой силы медальон. Два клинка одновременно вонзились в раскрывшуюся раковину, втягивая в себя душу колдуна-полукровки, возомнившего себя самым хитрым. Остальной магический фон впитал в себя оголодавший полуразумный особняк древнейшего и темнейшего рода. Утро встретило заговорщиков обильным снегопадом за окном, несвойственным Лондону в начале декабря, и умопомрачительными запахами съестного, доносившимися из столовой со второго этажа. То, что это не была обонятельная галлюцинация, гости убедились, войдя в празднично убранную комнату, стол в которой ломился от изысканных деликатесов. Кричер, в атласной фиолетовой отутюженной наволочке с вытканным серебряной нитью гербом рода Блэк, наводил последний лоск, расставляя блюда по понятной только ему системе. Старик лучился внутренним светом и все норовил угодить благородным магам. После обильного завтрака с ней поволок разморенного Поттера в дальний угол и применил к нему хуеву тучу диагностических чар, становясь попеременно то воодушевленным, то задумчивым. Я, кинув на растерянного героя пристальный взгляд, также вперила в пацана свои гляделки. Ауру Поттера я в деталях изучила еще на первом курсе, когда искала потенциального отца своим детям. Так вот, то, что парнишка темный, никуда не делось, но запах безумия, тянущийся шлейфом от знаменитого шрама, практически пропал, оголив новый сладковато-гнилостный аромат. Это что же, не выдержав напряженного молчания Снейпа, возопила я, этот сухой стручок и здесь подстраховался, артефакт-вампир для реинкарнации в собственном теле, крестраж в юном герое для будущего вытеснения личности. Что еще нам ждать от великого светлого? Оглядевшись вокруг, увидела только ошарашенные лица подельников. Отмерший первым зельевар начал кастовать новую серию диагностических чар для выявления одержимости. И как он планировал выпихнуть из тела Поттера его законного владельца? Сказанный вполголоса вопрос действительно меня интересовал. В том бутерброде, что представляла собой голова избранного, основные шансы были у первого подселенца, да и те так и не были реализованы. Для Дамблдора же и вовсе ситуация выглядела бессмысленной, если только. После уничтожения всех прочих крестражей, Поттер должен был узнать, что является последним якорем темного лорда, и добровольно отправиться на заклание, подставив свой героический лоб под аваду Волдеморта. Завораживающий голос Северуса ввел присутствующих в своеобразный транс. «И сказать об этом нашему Агнцу должен был ты», не смогла промолчать я, тем более что и меня пробрало это сознание масштаба многолетней многоходовки. «Пидец, товарищи», но, видя недоумение на лицах окружающих, слегка развернула ответ, «Волди Кавадой выбивает душу Поттера с вцепившимся в нее крестражем, а светлейший Альбус обживает немного недокормленную, но зато юную тушку». Для нежной психики юных гриффиндорцев это стало явным перебором, так что нам со Снейпом пришлось успокаивать две полноценные подростковые истерики, благо мой соратник был дипломированным зельеваром, и сигнальная аптечка была у него с собой. На повторный ритуал Гарри шел как баран на заклание. То, что в его лбу свили гнезда двое сильнейших магов столетия, и грело самолюбие, и внушало ужас отмеченному недоступной силой герою. Но более всего, после слов страшной Панси, Гарри опасался, что после изъятия крестража Дамблдора, под ним, следующим слоем обнаружится подселенец от Гриндевальда, книгу о котором ему дала прочитать Гермиона, а то и сам Фламель, потерявший свой камень и решивший получить еще один шанс на жизнь. Выдворение потусторонней сущности, не успевшей укрепиться и связать себя с душой Поттера за столь малое время, прошло вполне штатно и просто. Начитавшись перед вторым курсом об изгнании духов и готовясь превозмогать, очищая древний замок от засилия привидений, я несколько иначе представляла себе процесс. Ну, да и ладно, с тех пор я и сама переросла детские хотелки, так что разочарование от отсутствия спецэффектов и прочих плюшек меня не сильно тронуло. Много забавнее было смотреть на разжалованного избранного, который, сидя перед настольным зеркалом, аккуратно водил тампоном по своему уже не героическому лбу. Ведомая неуверенной рукой ваточка с рябиновым отваром двигалась по коже над бровями, смывая все следы, вместе с кровью убирая и рубец на коже, оставляя чистый не отмеченный ничем, кроме насупленных бровей, лоб. Убегать, не попрощавшись в нынешних реалиях, было бы невежливо, так что, гнусным покашливанием в стиле Эмбридж, я выдернула всех присутствующих из глубин их внутренних миров, заявив: